«Не знаю», — все так же честно ответил я, — «мне этот артефакт достался по случаю». Так, вместе с подробным описанием и инструкцией, как его использовать, и достался. Скептически переспросила Тия. «Ну да», — пожал я плечами. Девушка недоверчиво всмотрелась мне в лицо, но ни капли лжи там не увидела, да и по ауре определить, что я в чем-то солгал, ей не удалось. Да я и не лгал, все это чистая правда. Достался мне этот артефакт от изготовителя вместе с полной инструкцией к нему. Как я мог не понимать принципов работы того, что сам же и создал? А потому Тия, сделав, видимо, какие-то свои выводы, тихо спросила: «И кто же тебе его дал?» Я немного подумал и, мысленно усмехнувшись, так же тихо, практически шепотом, ответил: «Я думаю, именно тот, кто его и сделал когда-то». «Что?» — неподдельно изумилась девушка. «Да и остальные не остались безучастными». «Ну да», — подтвердил я свои слова. В зале возникла гробовая тишина. «Ну а чего они хотели? Ведь я сам себе выдал этот артефакт и сам же его сделал. Ну, кроме инфокристалла. Поэтому и получается, что подарил его мне тот, кто его изготовил. Как я и говорил, все чистая правда. Почему-то меня это совершенно не удивляет», — вдруг со своего кресла произнес Слонг. Все повернулись на его голос. «Поясни», — попросил Тлок. «Все просто», — ответил телохранитель. «Если бы тут речь шла о каком-то простом челе, у меня, возможно, и возникли бы какие-то вопросы, но мы говорим о баге. Как-то мне не понравился тот оборот, который принял наш разговор, и я постарался вклиниться в него». «Да бросьте вы, это лишь простое стечение обстоятельств и небольшое везение, ничего больше», — махнул я рукой и перевел разговор на другую тему. «Вообще-то это все, что я хотел вам сказать, и теперь жду от вас детального плана по развитию вашего подразделения. График принятия в гильдию, это право для вашего подразделения, я официально делегировал Глинае. Она во время обряда может как принять ваших нейтралов в гильдию, так сразу же провести ритуал инициации нашего, теперь уже гильдейского умения». «Это понятно», — кивнул Тлок. «Тогда, господа, я вас больше не задерживаю», — развел я руками. «Забирайте Глинаю и организовывайте массовое вступление своих нейтралов в нашу гильдию». Я повернулся к Слонгу. «Ты и твои люди головой отвечаете за ее безопасность. Ты прекрасно понимаешь нынешнюю ценность Глинай для нашей гильдии». «Я все понимаю», — подмигнув мне, ответил телохранитель. «Я понимаю даже гораздо больше, чем мне хотелось бы. Не знаю, честно говоря, что он имел в виду, однако, не подав виду, я сказал: тогда ты лучше меня знаешь, что нужно делать». «Да», — уже гораздо серьезнее кивнул тот. «Прекрасно», — ответил я и обратился к Тлагу, его подчиненным, Слонгу и Глинае. «Начинайте работу. Я так понимаю, найти вас можно будет в вашей резиденции?» «Да, да», — подтвердил Горбун. «Хорошо», — кивнул я, — «и, повторяю, позаботьтесь о Глинае. Она ваше главное сокровище». «Мы это прекрасно понимаем», — сказал Тлок. «Ну, это я так, напомнил на всякий случай», — отшутился я. «Постарайтесь не слишком напрягать ее с принятием новых членов в гильдию, все равно за один день она все сделать не успеет, да и за неделю не справится». Горбун лишь склонил голову, соглашаясь со мной. «Лучше первыми принять в гильдию тех, кто достаточно быстро сможет освоить и научиться использовать данную артефактом способность. Тогда эти нейтралы уже в ближайшее время будут готовы к первым пробным поисковым экспедициям. Рекомендую начать с нашего и соседних миров. Глинае найдет вам несколько интересных мест, и наши поисковики исследуют их». Тлок, Руди и их бухгалтер посмотрели на меня так, как смотрит на несмышленыша, пытающегося разъяснять взрослым дядькам прописные истины. «Все понял», — посмотрев в их такие все понимающие глаза, сказал я, умолкаю. И, еще раз взглянув на них, пожелал: «Ну тогда удачи нам в этом начинании». «Удачи и вам», — вторил мне Тлок, — «у вас наверняка еще не все». «Есть пара дел», — кивнул я. Потом пойдем проверим нашу резиденцию, да и еще одно место хотелось бы посетить. Да, кстати, я взглянул на Глинаю. Прости, вы ведь в этом мире оказались не просто так. Как я понимаю, ты почувствовала здесь что-то действительно мощное. Да, согласилась девушка, но то место, что мы хотели проверить, уже обыскали бандиты. Глиная непроизвольно передернула плечами. Не переживай, сказал я ей, у меня есть точные сведения, что они там ничего не нашли. Значит, там ничего нет? Разочарованно спросила Глиная. Нет, просто они плохо искали, вернее, у них было не так много времени, ответил я. Откуда тебе это известно? Удивилась она. Свои источники, неопределенно ответил я. Тогда это место еще раз нужно проверить, задумчиво проговорила девушка. Верно, согласился я, и поэтому я хотел бы его посетить сегодня, когда закончу свои дела здесь. И я попросил девушку дать описание того места, что она почувствовала. Получив их, я поблагодарил Глинаю за помощь и отпустил всех заниматься своими делами. Наши новые партнеры покинули зал. В нем остались лишь мы с друзьями, Саркалки, Грон с дочкой, невеста Лироса и Дегая, приемная дочь наемника из отряда Грона. Так, теперь вы, обратился я к Ле и Нее. Я заметил, что у вас не очень качественные мечи. Можно на них взглянуть. Девушки переглянулись, но, не став возражать, вытащили из ножен мечи и протянули их мне. Да, сталь так себе. Хлипковатые клинки. Оружие не для таких бойцов, как эти две девочки, подумал я. Нужно это исправить. Заметив то, с каким выражением я посмотрел на их оружие, девушки немного смутились. Я никоим образом не хотел их обидеть, просто мне почему-то казалось, что вооружены они должны быть гораздо лучше. Все-таки они дочери одного из правителей Саркалов. Похоже, они и правда из дома уходили в большой тайне, взяв лишь то, что смогли достать, не вызывая подозрений. Это неправильно, подумал я, глядя на столь великолепных воинов, и у меня было что им предложить. Не, Лия, у меня есть два клинка. Сначала я думал, что они парные, но, увидев, как вы работаете вместе, понял, что какой-то неизвестный мастер их создавал для пары воинов с вашей техникой боя. А потому, я извлек из инвентаря, а потом вытащил из своей сумки пару трофейных мечей, которыми владел один из бандитов, с которыми мы сражались у дома мастера кожевенника. Вот, это вам. Я передал клинки девушкам, посмотрел на них, вспомнил кое-что из нашего с ними скоротечного боя и, скрестив руки, поменял клинки местами. Так будет правильнее. Девушки осторожно приняли из моих рук протянутые им подарки. Они великолепны. С восхищением рассматривая свое оружие, воскликнула Нея. Такого нет даже у лучших из лучших. И спросила, глядя на меня, они из адамантита. Насколько я разбираюсь в оружии, да, только с какими-то небольшими примесями. Клинок из чистого адамантита бесценен, поэтому их практически не найти в открытой продаже, прокомментировал Трон увиденное, но и это оружие очень дорогое. Изделие кого-то из мастеров с нижних планов, не местное. Здесь не принято изготавливать клинки со столь высоким содержанием такого ценного металла. И он кивнул на зажатые в руках у девушек мечи. Обычно, чтобы скрыть подделку или невысокое качество металла, его покрывают магической патиной, придавая клинку черный цвет. Но эти мечи сами по себе темные. Значит, содержание адамантита в них никак не меньше половины. Дорогое оружие, да еще и зачарованное, добавил Линявис. На клинки наложено по несколько плетений, что неудивительно. Адамантит хорошо сочетается с любым типом магии. Здесь я могу четко различить укрепляющие его прочность плетения, что-то из школы жизни и какие-то вкрапления магии смерти. Необычное сочетание. Что скажете? Спросил он у Эри и Теи. Сюда бы мука, ответила Тея, я не знакома с подобным плетением, но мне кажется, что оно как-то связано с невозможностью заживления нанесенных этим оружием ран. Вернее, с их большой болезненностью и медленным выздоровлением. Похоже на то, согласилась Фирея. Кроме того, на оружие наложено отравляющее плетение. Магический яд. Очень опасен. И странный обратный канал. Оружие во время боя, нанося противнику раны, вытягивает из него жизнь. Именно поэтому раны должны очень долго заживать. Магия смерти не дает каналу разорваться, оставляя раны раскрытыми. Очень опасное оружие, резюмировала девушка. Все верно, кивнул я, это оружие войны, а не поединка или драки. Это оружие предназначено для уничтожения врагов, для убийства. Поэтому я могу доверить его только столь искусным и умелым бойцам, кивнул я саркалкам. Девушки растерянно посмотрели на меня. Мы не можем принять столь дорогие подарки, наконец произнесла Лия, пытаясь вернуть мне клинок. Нея тоже вложила меч в ножны и протянула его мне. Почему? Не понял я. Это личное, тихо ответила Нея. Ну, вот пусть личным и останется, сказал я. Оставьте оружие себе или выбросьте его. Ну как? Все еще колебались сестры, переглядываясь между собой. Я, конечно, понимал, что это как-то связано с их обычаями, но не собирался менять своего решения. Я даже нашел в сети, что оружие для саркалов – это аналог колец, браслетов и прочего драгоценного барахла. Они не носят бесполезных украшений. Для них лучшим и единственным подарком является оружие или доспехи, или то, что повысит их эффективность и мастерство. И не удивлюсь, если аналогом супружеского подарка у них является оружие. Это же раса воинов. Но эти мечи будто специально были созданы именно для них. А потому, коль судьба свела меня с двумя этими девушками, то я просто не вправе оставить столь великолепные клинки без столь же восхитительных и прекрасных хозяек. Это ваше оружие, завершил я разговор и отвернулся от девушек. У меня за спиной раздался звук, характерный для вкладываемого в ножны оружия. Так-то лучше, красавицы мои, мысленно улыбнулся я. Все дела здесь у нас уже практически завершены, обратился я к оставшимся в зале моим друзьям и членам нашей гильдии. Сейчас я поднимусь наверх, чтобы закрыть последнее наше дело, потом мы зайдем на задний двор, захватим кое-кого и двинемся в нашу резиденцию. Посмотрим, как там дела у Мука. Вопросы. А что за дело у тебя осталось? Спросила Тия. Нужно вернуть долг одному нейтралу. Я с ним рассчитаюсь и спущусь. Вы же можете пока подождать меня здесь или в общем зале. Линявис ответил за всех. Думаю, разумнее будет подождать тебя здесь. Хорошо, я быстро. И я не мешкая вышел. Нужно было рассчитаться с Минотавром. Не люблю быть кому-то должен. Ригус пришел в себя поздним утром. Он прекрасно помнил, что произошло вчера. Но сейчас он почему-то находился в своем номере и в своей кровати. Где его стая, его последняя надежда спасти сына? Он возлагал на эту сделку такие надежды. Но из-за этой нелепой случайности он не смог выручить за нее даже одного ломаного кредита. Эта глупая девчонка все испортила. И поэтому он взбесился. Он готов был разорвать ее на клочки за это. Наемник никогда не был особо добрым или хорошим нейтралом, но и никогда не бесчинствовал. Он всегда старался держать себя в руках. Он знал, кто он, и поэтому всегда контролировал свои действия и поведение. Но в этот раз сорвался. Потерял контроль. Красная пелена и ярость затмили ему глаза. Ригус понимал, что девчонка, может, и правда ни при чем, что она не виновата в случившемся. Но злость и бессилие породили в нем волну безудержной ярости. Не на нее, нет, на себя и тех, кто так подставил его. А потом был провал. Он помнил, что за девчонку вступился какой-то чел. Он представился каким-то ее родственником. Вроде хотел договориться о чем-то и что-то предлагал. Но в ушах Ригуса барабаном билась бурлящая, клокочущая бешенством кровь, и он не слышал ничего, кроме ее ударов. А дальше лишь мгла. Что произошло? Как он оказался здесь? Почему до сих пор жив? Ведь когда он становился берсеркером и пелена ярости застилала ему глаза, остановить его могла только смерть или травма, и то не сразу. Но сейчас он даже не ранен. Непонимание. Страх. Страх не за себя, за сына. И главное, бессилие что-то изменить, как-то повлиять на события. Он в ярости сжал кулаки, скомкав одеяло, попавшееся к нему в руки. По комнате прокатился рык. «Убью». И непонятно было, против кого направлен этот возглас. Он не сможет вовремя достать деньги. И эти гады убьют заложников, в том числе и его сына. Ригус резко сел. Сейчас он был готов на все. И потому сам найдет тех, кто похитил детей этих ублюдков из совета торговой палаты, а также его сына, учившегося с ними в одной школе. Он никак не был связан с делами совета, но их темные делишки ударили по нему и его семье. Вернее, тому единственному, что у него осталось от нее, его сыну. В этот момент его блуждающий взгляд наткнулся на воткнутый в стол кинжал. Его собственный кинжал. Что это? Как он здесь оказался? Подумал Ригус и, поднимаясь с кровати, подошел к столу. На столе, приколотая кинжалом, лежала записка, и она явно была от того самого чела. Он обещал зайти в полдень и заплатить даже немного больше, чем рассчитывал получить наемник, если Ригус не будет поднимать шумиху и ответит на пару его вопросов. Что у него могут быть за вопросы ко мне? Задумался Миносец. Разве что о стае. Точно. Ведь она дикая, и ею непросто управлять, если вообще возможно. Ригус и сам намучился с ними, пока доставил из мира, где они были пойманы, сюда. Благо, ему встретился этот маг, что продал ошейники подчинения, как он их называл. Видимо, об этом и хочет узнать чел, решил Ригус. И скрывать он ничего не собирался, если чел и правда даст ему обещанную сумму, то он выполнит свои обязательства перед ним, а у самого наемника будет шанс спасти сына. Вариант, когда придется мстить за него, он не хотел рассматривать, но весь опыт воина и наемника заставил подумать его и об этом. Только эти гады и не догадываются, что вместо денег они получат нечто совершенно другое. И это другое вряд ли им понравится, а потом он разберется с советом. Теперь денег ему должно хватить. Его накопления за несколько лет службы наемником, то, что он смог выручить, продав свой дом и прочее имущество, кроме оружия и доспехов, плюс деньги, что он должен получить от пчела, набиралась достаточно солидная сумма. Правда, даже ее не хватало на то, что потребовали похитители, но больше денег ему взять было попросту неоткуда. Но зато набранная сумма способна с лихвой окупить проведение одной операции. Ее хватит и на то, чтобы собрать небольшой отряд, большой там и не нужен, слишком будет заметен, и на то, чтобы заплатить информатору. А информатор был необходим. Ригус знал, что обычно заложников не возвращают, или стараются выдать куриц, несущих золотые яйца, в данном случае торговцев, до последнего кредита. Или же, если бандиты несколько умнее и не так жадны, то после нескольких полученных выплат они обрубают все концы, чтобы на них никто не смог выйти. Миносец был уверен, что Ковину, с которым у совета было какое-то большое дело и которое сам совет из-за своей невероятной жадности в конце концов провалил, больше нужны жертвы для алтаря, чем деньги совета. Но тем, кто напрямую участвовал в похищении и выдвинул такие непомерные требования о выкупе, явно нужны именно деньги. И они решили получить их из двух источников, от заказчика и от жертв. И это дало шанс ему, Ригусу. В тот единственный раз похитители обещали показать, что заложники еще живы, и это как раз и давало ему шанс на спасение детей. Но он должен был узнать, где состоится обмен, а совет, прекрасно зная его нрав, закрыл для него эту информацию. Его вообще исключили из гильдии, чтобы он не смог сорвать передачу денег. Эти слизняки из совета гильдии все еще надеялись, что с детьми все будет в порядке. Что за нейтралы? Ведь многие из них бывалые наемники, да и торговцы, они не глупые, но, как только занимают места в совете, сразу превращаются в каких-то слюнявых идиотов, думал Ригус. И это одна из самых сильных магий, о которых я слышал. Поэтому он и нашел информатора в гильдии. Секретарь совета. На него практически никто не обращал внимания. Но именно этот мелкий демон всегда обо всем знал. Но и брал за информацию немало. За размышлениями Миносец не заметил, как прошло отведенное до встречи время. Раздался стук в дверь. «Входи», — рыкнул Ригус. Дверь отворилась, и в комнату вошел обычный, не слишком высокий чел. За плечами у него была пара мечей, возможно, еще какое-то скрытое оружие, но сходу видно его не было. «День добрый», — спокойно произнес он и, подойдя к столу, уселся напротив Миносца. «И это тот, кто, предположительно, одолел меня», удивленно разглядывая не слишком крупную фигуру чела, подумал Ригус. «Видимо, ему помогли». В голове Миносца не укладывалось, что его, воина одной из самых физически сильных рас Нижних миров, смог одолеть в бою чел. «Может, он маг?» Все так же разглядывая его, продолжал оценивать своего бывшего противника Ригус. «Но нет, не похож. От тех всегда несет спесью, какой-то внутренней силой и энергией. А в нем этого нет. Вернее, сила-то есть, но откуда она?» Молчание затягивалось. «Я Бак», — наконец произнес чел, — «у меня к тебе есть пара вопросов, и я принес деньги за стаю». «Слушаю», — коротко бросил ему Миносец. Чел залез рукой в сумку и вытащил 3 пачки денег. «Тут 45 000», — сказал он, передвигая 2 большие и 1 упаковку поменьше к Ригусу. «Пересчитаешь?» «Нет», — мотнул головой мощный демон, — «я тебе верю». Он действительно был уверен, что этот чел, которому бы следовало его опасаться и который сейчас совершенно спокойно сидит напротив, его не обманывает. «Хорошо», — кивнул чел. «Тогда ответь на несколько вопросов, и я пойду». «Спрашивай», — откликнулся Ригус. «Как давно и где ты приобрел эти ошейники?» Миносец ожидал именно этого вопроса и поэтому сразу ответил. «2 перехода отсюда. Мир называется Нигас. Там недалеко от телепортационной площадки начинается торговый квартал. Где-то возле правой городской стены, практически сразу на рыночной площади есть небольшая лавка. Хозяин, Маклуроск. Именно он продал мне эти ошейники». Пока Ригус рассказывал, я быстро разыскал карту этого мира и соотнес его рассказ с тем, что на ней было отображено. И что меня удивило, хоть эта карта и была достаточно старой и очень давно не обновлялась, больше 600 лет, лавка этого мага на ней была отображена, и хозяин у нее был тот же, что назвал Миносец. «Это наш клиент», — понял я. Больше вопросов на эту тему к Ригусу у меня не было, все, что нужно, я узнал. Но что-то еще не давало мне покоя, что-то не позволяло просто так встать и уйти, что-то в самом Минотавре, в его поведении. Мое появление явно вернуло ему надежду, но на что? И, как подсказывала интуиция, дело, которое беспокоило Ригуса, как-то связано с тем, что впоследствии будет нужно мне. «А поэтому, извини», — произнес чел, — «я понимаю, что наши дела уже закончены, но, как мне кажется, мне есть что тебе предложить». «И что же это?» — поинтересовался наемник. «Помощь неплохого разведчика». Миносец с удивлением рассматривал сидящего напротив него чела. В том, что тот мог быть разведчиком или, что более вероятно, вором, те тоже предпочитали не светиться и называли себя так же, хотя работали зачастую даже намного лучше и эффективнее профессиональных разведчиков, особенно в городских условиях, он не сомневался. Слишком уж свободно и комфортно этот чел чувствовал себя как здесь, разговаривая с ним, так и вчера в зверинце. И у таких нейтралов очень часто были свои связи в различных кругах. Вон, вчера он точно был в сопровождении мага, и, по-моему, не слабого вспомнил кое-какие детали вчерашнего дня Ригус, хотя, конечно, в магах он разбирался не очень хорошо, а значит, он и правда мог пригодиться. Оценка и разведка местности подобными спецами зачастую решает исход предстоящего боя. «И почему ты так решил?» — спросил Ригус, желая узнать причину предложения этого чела. Ведь насколько он знал, никаких особых поводов к тому, что он может чем-то быть полезен, Минотавр дать не мог. Они и виделись с этим челом всего второй раз в жизни. «Ну», — протянул чел, назвавшийся Багом, — «я тут навел кое-какие справки о тебе», — сказал он, — «и мне стало интересно вот что». Этот странный чел немного помолчал. «Во-первых, я узнал, что ты наемник, специализирующийся на организации и охране торговых караванов, курсирующих между внешними и нейтральными мирами, и зарекомендовал себя как высококвалифицированный профессионал, спокойный и расчетливый, никогда не делающий себе и своим подчиненным поблажек и выполняющий порученную работу на высшем уровне. За все время твоей работы было всего несколько неудач, связанных с организацией охраны. Но, как я понял из отчетов, в тех случаях присутствовали или причины непреодолимой силы, вроде лавины, в которую вы попали из-за ошибки мага, или предательства и сговор, от которых никто не застрахован. Но и тогда ты смог вовремя отреагировать и устранить угрозу как внутреннюю, так и внешнюю. Ригус удивленно смотрел на молодого чела, который сейчас подробно рассказывал ему о проводимых им операциях, и рассказывал то, чего не знал даже сам наемник. У него точно есть свои источники информации, понял он, и сидят они где-то в совете гильдии торговцев. Между тем чел продолжал рассказывать, но тогда мне совершенно непонятно твое вчерашнее поведение и твоя реакция. Это первая странность. Второе. Я сказал о том, что ты работаешь на торговый совет одного из миров, но тут есть небольшая неточность. Ты работал на них еще несколько дней назад, но сейчас это не так. Контракт с тобой разорван по неизвестным причинам. Но мало того, что тебя отстранили от дел, так еще и выгнали по их просьбе из гильдии наемников. А это уже достаточно серьезно. Мне знаком отряд наемников, который попал в точно такую же ситуацию. Так там были затронуты интересы нескольких гильдий и решались вопросы по полной смене руководства в одной из них. Но гильдейцы решили все гораздо проще. Они убрали неугодных наемников из гильдии, дав им при этом волчий билет и бесполезный месяц на то, чтобы они нашли для себя новую гильдию. И ты понимаешь, что с такими рекомендациями для них это практически нереально было сделать. И чел посмотрел на наемника, ожидая его реакции. Ригус кивнул, показывая, что понимает ситуацию, в которой оказались его собратья по несчастью. «Хорошо», — сказал чел, — «тут меня заинтересовало совершенно другое. Почему же этот наемник даже не пытается найти себе другую гильдию, а спешно собирает деньги? Он распродает свое имущество, затевает авантюру по продаже пхутов. Можно было бы предположить, что кредиты нужны этому наемнику или на взятку, или на переезд куда-то во внешние миры. Но нет, наемник старается найти выход на автономно работающие отряды наемников и на кого-то в торговой гильдии». Глаза Ригуса начали наливаться кровью, но он старался держать себя в руках. Откуда он все это узнал? Вертелось у него в голове. Его подослала гильдия. Непонятно и странно. Но чел еще не закончил говорить. И третье. Я проверил место проживания этого необычного наемника и постарался выяснить, а не происходило или не происходит ли в том мире чего-то необычного, начиная за несколько дней до исключения этого наемника из гильдии. И что любопытно, там и правда происходят странные вещи. Члены совета гильдии, где раньше работал наемник, также срочно начинают собирать деньги, и нужны им достаточно крупные суммы, гораздо больше, чем есть, по моим прикидкам, у нашего гипотетического наемника. Но и это еще не все. Также среди местных курсирует несколько слухов о том, что было совершено нападение то ли на самих членов совета, то ли на их семьи. Ну и последнее. В городе появилась какая-то новая банда, которая подмяла под себя несколько районов и терроризирует жителей города. Но совет гильдии совершенно не вмешивается в их дела, будто закрывая глаза на это. Ригус был поражен. Он даже не понимал, как можно все это узнать чуть больше, чем за один день. И отсюда следует следующий вывод. Что-то у вас там произошло. Что-то, для чего понадобилась кругленькая сумма. И это наверняка должно быть связано как с гильдией, так и с этой странной бесчинствующей бандой. Казалось бы, и ты делаешь то же самое. Но нет, твоя деятельность направлена по несколько иному пути. Ты хочешь вмешаться в ход происходящих там событий, и поэтому ваши дальнейшие пути с гильдией торговцев разошлись. Ну и как последнее следствие, ты сидишь сейчас здесь, и мы беседуем с тобой. Миносец не знал, что ответить этому странному челу. Тот, не зная совершенно никаких подробностей, смог примерно разобраться в том, что произошло за несколько миров отсюда. При этом он даже не был участником тех событий. Невероятно, подумал Ригус. Теперь он понимал, как должен работать настоящий информатор и разведчик. Но почему этот чел предложил ему помощь, он все еще не уяснил. «Зачем ты сейчас мне все это рассказал?» — напрямую спросил у бага Миносец. Тот немного подумал и, посмотрев ему в глаза, ответил: «Из-за тебя». И, пожав плечами, пояснил: «Нашей гильдии нужен такой специалист, как ты. И поэтому я готов оказать тебе помощь в ответ на твое согласие в дальнейшем вступить в нашу гильдию и сотрудничать с нами». Миносец замер. Только вчера он хотел убить этого чела, а сегодня он недвусмысленно вербует его в свою гильдию. «Что ты можешь предложить?» — даже не раздумывая, спросил у чела Ригус. «Чтобы сказать, что я могу предложить, мне нужно знать детали, что же там у вас произошло на самом деле, а не руководствоваться одними моими догадками. Иначе никак», — развел чел руками. Наемник колебался недолго, терять в общем-то ему было совершенно нечего, и потому он начал свой рассказ. 5 дней назад из одной частной школы мира Дионис были похищены все дети. Обучалось их там немного, всего 20 нейтралов. Он пристально посмотрел на бага. В этой частной школе учились дети членов совета торговой гильдии, в которой на тот момент я и работал. И мой сын также учился в той школе, хотя я и не принадлежу к совету, но я сумел договориться об этом с ними, и мне не отказали. Демон ненадолго замолчал. Как я узнал уже после происшествия, некоторые члены совета гильдии заключили договор с одним запрещенным ковеном. Не все, конечно, только несколько подонков, но из-за этого пострадали все. Не знаю, что там точно произошло, но, как я понял, гильдейцы пожадничали и не смогли обеспечить сохранность груза ковена. А с этими личностями шутки плохи. И ковен решил показательно наказать провинившихся. Они, не особо разбираясь, кто прав, кто виноват, ударили по всему совету гильдии. И ударить они решили по самому больному месту для многих, по их семьям. Они похитили всех детей совета, что были на тот момент в школе. С ними пропал и мой сын. И Миносец снова на несколько мгновений замолчал, а потом уже гораздо тише продолжил: «Я не понаслышке знаю, как работают ковены. Приходилось несколько раз сталкиваться с последствиями их деятельности и поэтому сразу предложил готовить спасательную операцию. Но слизняки из совета так боятся с ними связываться, что предложили им выкуп за детей. А я уверен, что эти деньги уйдут тем, кого ковен нанял их похитить, самим похитителям. Самим же этим фанатикам от магии плевать на деньги, им нужна месть, наказание и жертвы, которые они смогут принести, чтобы получить лишнюю капельку силы. То, что планирует совет, это пустая трата времени. Но они не хотели меня слушать, именно поэтому меня и вытурили из гильдии и с работы. Я стал им мешать. Они боялись, что я сорву сделку и передачу денег. Но я не могу этого так просто оставить. Я знаю, что они действуют неправильно. И поэтому сам хочу разыскать детей и постараться или освободить их, или, по крайней мере, обеспечить им прикрытие, чтобы они сумели выжить после получения денег». Чел сидел и молча кивал. «Такая вот история», — тихо закончил Ригус. «Понятно», — произнес Бак и задумался над только что услышанным рассказом. Неожиданно он встрепенулся и спросил у Миносца: «Сколько у нас времени, хотя бы примерно?» «Еще 4 дня, это точно. Я это узнал случайно, когда искал выход на секретаря гильдии». «Хорошо», — кивнул чел. Этот секретарь точно в курсе того, где будет происходить обмен, и, может, он знает больше. Слишком уж он у вас проинформирован. Без чьей-либо помощи внутри гильдии все равно провернуть такую операцию не получится. Так что он вполне может дать выход и на похитителей. Ригус удивленно смотрел на размышлявшего вслух чела. Сам он никогда не смог бы связать эти факты, да и сейчас он не очень улавливал нить размышлений этого не слишком понятного разведчика, или все-таки вора. Закончив что-то обдумывать, Бак посмотрел на Миносца. «Я тебе помогу. Постараюсь выяснить все о похитителях и их нанимателе. Также у меня есть выход на одну гильдию, которая очень интересуется деятельностью различных ковинов. Думаю, пары дней мне на это должно хватить. Теперь что потребуется от тебя? Первое, это имя того демона в гильдии». Ригус назвал имя секретаря гильдии, где тот живет и как его найти. «Хорошо. Второе. За эти два дня тебе нужно собрать отряд из 3-4 нейтралов, это на твое усмотрение, и вы должны быть готовы к проведению небольшого штурма или спасательной операции. Я постараюсь заручиться поддержкой магов на случай, если там будет кто-то из ковина». Миносец лишь успевал кивать. Такой хватки от этого с виду обычного чела он не ожидал. «Тогда последнее. Где и как мне тебя найти через это время и в случае, если появятся какие-то экстренные новости?» Только Миносец открыл рот, как чел перебил его. «Да, и еще. Постарайся не светиться в том мире, где тебя многие знают». «Понял», — ответил Ригус и, немного подумав, назвал адрес в одном из соседних миров, где жил его старинный приятель и у которого он смог бы остановиться. «Связаться со мной можно будет через него же, он практически всегда или дома, или в своей оружейной мастерской». «Так и сделаю», — ответил странный гость и, будто перебрав в уме, обо всем ли они поговорили, поднялся из-за стола. «Прости, у меня еще есть дела. До связи. Я найду тебя через два дня». И, не прощаясь, направился к двери. Уже почти когда чел вышел, Ригус запомнился и произнес ему вслед: «Спасибо». Тот, не поворачиваясь, лишь кивнул и вышел из комнаты. А Миносец еще некоторое время смотрел на закрытые двери. И почему-то был полностью уверен, что только что кардинально изменилась судьба не только его одного и его сына, но и многих других нейтралов, даже косвенно связанных с этим странным и непонятным челом. И он точно знал, что, главное, именно сейчас решилась судьба как торговой гильдии мира Дионис, так и тех, кто похитил их детей. Но больше всего он почему-то был уверен, что ковину, засветившемуся в этом деле, осталось существовать не больше 3-4 дней. «Вы сами решили свою судьбу», — подумал он. «Теперь нужно было начать выполнять свою часть договора. Ему необходим небольшой отряд». И он знал, с кого начать в первую очередь. «Так, с Минотавром временно проблема решена», — подумал я, вернее, не так. «Мы с ним завершили только одну сделку. Но тут у нас нарисовалось другое общее дело, благо оно не требует немедленного решения. Сегодня закончу с основными делами, а завтра постараюсь приступить к этому». Так, размышляя о прошедшем с Ригусом разговоре, я спускался на первый этаж в общий зал таверны. Но, уже почти сойдя с лестницы, почувствовал разлившееся по залу напряжение. Это было нечто новое. Какая-то смесь страха, желания убежать и убежденности, что этого делать нельзя. И исходила она, как это ни странно, от обеих саркалок. «Лучше бы не выходили они в общий зал», — посокрушался я, сделав последний шаг и сумев рассмотреть происходящее. А поглядеть было на что. У выхода из таверны стояло 5 воинов. Нет, не так, воинов, с большой буквы «В». Правда, правильнее все же будет сказать, что там стоял один какой-то очень важный нейтрал и 4 сопровождающих его лиц. Попросту говоря, и это я отчетливо видел, это был отец девушек, судя по очень большой схожести мента информационных полей его и Нейслей. Остальные же воины – его телохранители. Хотя нет, вгляделся я в бойца, стоящего рядом с крепким и поджарым саркалом, этот, похоже, какой-то близкий родственник девушек, видимо брат. И чего им тут только понадобилось? Да что задавать глупые вопросы, и так все предельно ясно. Отец явился за девушками, чтобы забрать их домой. Правда, сначала они просто пришли за девушками, но теперь их интерес однозначно был обязан распространиться и на меня. Почему я был так твердо уверен, что они пришли и по мою душу? Ну, видимо, потому, что, как только я появился в зале, все взгляды сошлись на моей скромной персоне. Кивок главного в мою сторону, и ко мне заскользило две тени. Их даже заметно особо не было. Так, перетекает серый сгусток вдоль столов в моем направлении. Не знаю, чего ожидали остальные, но явно не того, что произошло дальше. А дальше я развернулся и быстро вбежал на наш этаж. Попросту говоря, смело сбежал. Благо до лестницы телохранителям отца девушек было достаточно далеко, и они не могли мгновенно преодолеть это расстояние. Сражаться с ними у меня никакого желания не было, поэтому я быстро зашел в нашу комнату и забаррикадировал дверь. Потом запер ставни изнутри, чтобы не вызывать лишних подозрений. Прыжок, и я нахожусь в подворотне на улице. Еще один прыжок, и я напротив двери, ведущей в таверну. У крыльца расположилось еще 9 саркалов на каких-то неизвестных мне верховых животных, похожих на миниатюрных динозавров, перемещающихся на 4 лапах. Остальные животные и небольшой экипаж на 4 персоны стояли в стороне. Протиснувшись мимо них, я вежливо попросил разрешения пройти. Один особо подозрительный телохранитель осмотрел меня со стороны, но, не заметив ничего опасного как для них, так и для находящихся внутри помещения, разрешил войти в таверну. «Спасибо», — улыбнулся я и зашел внутрь. Небольшой коридор, у входа еще 2 телохранителя. Видимо, не слишком доверяет отец девочек жителям нейтральных миров, подумал я, вежливо кивнув одному из них, пропустившему меня к двери, ведущий в общий зал. Открываю двери, вхожу. Картина. Недалеко от входа девушки и остальные мои друзья с напряжением смотрят в направлении лестницы. Туда же устремлены взоры оставшегося телохранителя и брата девушек. Их отец, отрешенно прикрыв глаза и о чем-то задумавшись, стоит у ближайшего стола. «Ну как?» Тихо подойдя к Линиавису со спины, спросил я, «Поймали?» Тот сначала не отреагировал на мое появление, а потом, резко отшатнувшись и сделав шаг вперед, повернулся в мою сторону. Не удержавшись, делаю страшное лицо и говорю всем: «Бу! Надо в следующий раз немного думать». Отшатнувшись от полетевшего в мою сторону кинжала, я спрятался за жилистой спиной отца девушек. Тот, как ни странно, совершенно спокоен и невозмутим. Тяжелым взглядом стал рассматривать меня, вглядываясь в лицо. «Я тебя не почувствовал», — произнес он и, махнув рукой, остановил своих телохранителя и сына, двинувшихся в мою сторону с намерением взять меня в клещи. «И страхов тебе нет», — все тем же спокойным голосом сказал он. Обернувшись к телохранителю, он указал на лестницу. «Позови их», после чего посмотрел сначала на Лею, а потом и на нею. «Приведете его к празднику посвящения, выживет, он в своем праве. Нет, я сделаю так, как хотел». И, не прощаясь, развернулся и вышел из таверны.